от себя как человека. Он требует исключительно бережного отношения к своему поэтическому дару, предоставляя ему полную свободу. Он настойчиво декларирует автономность своего поэтического гения. Ему необходимо поэтическое слово, чуждое всякого пристрастия, а с другой стороны, нерегламентированный поэтическим призванием образ поведения в повседневности. Своим отношением к слову Пушкин напоминает античных авторов. Подобно им, изображает он людей как представителей рода человеческого, тем отчетливее указывая на принадлежность их определенному времени со всеми характерными для него обстоятельствами. Люди, именно как люди, могут самоосуществляться лишь в определенное время и в определенных условиях. Не века. Целые тысячелетия лежат между Пушкиным и его отдаленными античными предшественниками, но, как и они, он занят человеком и его человеческим делом в каждом случае особенным. Перенимая их опыт, сверял он с ним весь дальнейший многовековой путь человечества со всеми его достижениями и утратами. У нас получила однобокое освещение проблема античной трагедии. В ней будто человеку дано лишь исполнить повеление рока. В действительности, ее герои наделены правом на выбор. Эсхиловский Агамемнон из одноименной трагедии, хотя то и дело повторяет слова о непреложной власти рока над ним, как правило, поступает в соответствии со своими основными духовными и душевными качествами. Его отличает необыкновенное честолюбие, скорее тщеславие, ради нового и нового прославления своего имени. Он жаждет новых и новых войн, не считаясь с тем, как они скажутся на судьбе его родины. Так он втягивается в Троянскую войну. Злой оракул нашептал ему, что при условии заклания его дочери Ифигении по воле богов подует попутный ветер, что даст возможность его флоту плыть в сторону Илиона, напасть на него и одержать победу. В результате Агамемнон стал отцом-убийцей. Но мог и не стать им, если бы в нем вверх одержали высокие отцовские чувства над низменными побуждениями честолюбца. Возвратившийся победителем с Троянской войны, Агамемнон тут же был зарублен своей женой Клитемнестрой, возненавидевшей его за убийство дочери, хотя она сама тоже достаточно виновата перед ним, мужем, и потому такой же ценой расплатила за свои преступления, была убита собственным сыном. Преступления царских особ, либо претендентов на престол – излюбленная тема древнегреческих трагиков. Шекспир от них перенял ее, но с изъятием из нее проблемы народа. Пушкин объявляет себя преемником и последователем Шекспира в области драмы. Однако в «Борисе Годунове» он ближе к античной трагедии. Преступный царь у Пушкина также покорен мнению народному, как преступные цари античных трагиков зависят от доброй или злой воли рока. Изменения, происходящие с нами, лишь подтверждают неизменность сущности нашей. Так и Пушкин. Его близость к античным трагикам тем отчетливее показывает, насколько он далек от них. Рок для эсхиловского Агамемнона, в особенности же для софокловского Эдипа, совершенно неосознанная ими сила, грозную власть, которую они непрестанно чувствуют над собою, хотя она есть не что иное, как совокупность их личных отчужденных свойств. Рок же, обрекающий пушкинского Бориса Годунова на полное бездействие, персонифицирован в том самом народе, которого он хотел в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Чего он только не делал для народа. Бог посылал на землю нашу глад, народ завыл в мучениях, погибая, я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил им новые жилища. А что же они? как ответили на его благодеяние,